Глава 19. Адам. Мы сумели без происшествий покинуть горы и вернуться в деревню, где разместились перед подъемом. Джослин так и спала целительским сном. Находилась далеко от своего горя, когда мы переживали его ежесекундно. Каждый по-своему. Я молча выполнял свой долг, следил за безопасностью отряда. Калеб метался в горах, пытаясь найти Итана. Но вскоре вернулся к нам, потому что нашел лишь обугленные камни. Мы не могли поверить. Итан, сильнейший маг, непробиваемый, уверенный, наш герой и лидер, погиб. «Решил вспомнить, что у тебя есть жена?» — пронзил тишину комнаты недовольный голос Элизы. Она злилась, упрекала меня. А я все равно был рад ее слышать. Казалось, если не свяжусь с ней, просто сойду с ума. «Да, прости, что долго не связывался», — ответил хрипло, жадно вбирая в себя ее облик. «Безупречная, как всегда. Пока еще моя». «Что случилось, Адам?» Вся ее воинственность исчезла. Она посмотрела на меня с тревогой. «Похоже, выгляжу я неважно». «Итан погиб». Произнести это казалось чем-то пугающим, будто тогда кошмар действительно воплотится в жизнь. Элиза задохнулась, прикрыв рот рукой, и осела на пол. «Это точно?» Он попал в контур заклинания 5-го уровня. Никаких шансов. «Нет», — прошептала она дрожащими губами. «Мне так жаль, Адам», и присмотрелась к моему лицу полными слез глазами. Снова открывалась другой, чувствующей, отзывчивой. Мне так и не удалось познать все грани ее характера, а теперь шанс может и не представиться. И как же я жалел сейчас, что ее нет рядом. Мне уже приходилось хоронить и друзей, и близких товарищей, даже родных. Но смерть Итана казалось чем-то большим. Она будто лишила надежды, перекрыла путь в светлое будущее. Да хоть в какое-то будущее. Все было кончено. Но почему-то чудилось, что боль потери была бы легче, если бы рядом находилась Элиза. Глупость, ведь там она в безопасности, а мы, похоже, обречены. «Спасибо», — прохрипел почти без эмоций, когда в душе разверзлась пучина отчаяния. «Что теперь? Ты снова будешь говорить, что я должна оставаться здесь?» «Да», — горько усмехнулся я. «Теперь тебе лучше отрицать любую связь со мной». «Что еще? Уверять в принуждении и ненависти к тебе?» «Если сумеешь». Отчего-то захотелось улыбаться, наверное, потому что она не отказывалась от меня. «Сеймур, что угодно, лишь бы избавиться от меня. На твоем месте я бы боялась встречи со мной», — пригрозила она, поджав пухлые губы. «Мне тоже так кажется», — все же улыбнулся. «Да, я определенно жалел, что ее нет рядом. С ней я бы мог позволить себе слабости». «Спасибо, Элиза». «За то, что хочу тебя ударить?» — фыркнула она. «Адам, скажи, где вы? Я прилечу». «Нет-нет. Я просто хотел услышать тебя, вспомнить, что мы боремся. Хотя сейчас и не помню других причин, просто хочу вернуться к ней». «Пожалуйста, береги себя», — попросила она с тяжелым вздохом. «Постараюсь». Я отключил артефакт и прикрыл глаза. Странно, но мне стало легче. Нельзя сдаваться, мы добились слишком многого, чтобы отступать. Последующие дни отметились полнейшим унынием и попытками держаться хотя бы ради друг друга. Калеб буйствовал, иногда выпивал. Благо, его супруга и сестра Джослин, Кэтрин, сглаживала его порывы. Каждый переживал горе сам с собой. Я хоть и испытывал крах надежды, но старался хотя бы внешне оставаться спокойным. Джослин снова впала в странный сон. И мы могли только подозревать, что так она использует свою способность перемещения астральным телом в реальном мире. Она, наверное, в горах, как-то за ужином поделилась догадками Кэтрин. Ищет Итана. Вдруг отыщет, с надеждой воскликнул Калиб. Лишь бы вернулась, хмыкнула я с силой, стиснув в руке вилку и нож. Не хочу терять и ее. За столом воцарилась тишина. Сегодня мы были особенно мрачны, потому что завтра предстояло участвовать на сборе военных, на котором будет определен план наших дальнейших действий. Все ждали, что я займу место Итана, вот только молчали о бессмысленности этих действий. Героем Форли и сильнейшим магом страны был он. Итан был идолом. Моей репутации недостаточно, чтобы убедить военных идти на штурм столицы. А это означало, что завтра все кончится.